стал освобождаться Иван от тоски по убитому сыну, а с нею вместе начали происходить угрызения совести. И царь начал опять проявлять признаки свирепства. Ратные люди, сдававшиеся Баторию, оставались на первых порах без наказания. Вспомнил о них Иван, собрал и казнил мучительнейшим образом. По сказанию иностранного историка, их погибло до 2300 человек. Ливония, которой он добивался, ускользнула из рук его. Он хотел вылить злобу над ливонскими пленниками, которых у него было много. Он приказал привести толпу этих несчастных, пустил на них медведей и сам любовался, как медведи рвали их на куски. Иван Васильевич и над близкими к себе людьми придумывал мучительство. Так однажды царский тесть Федор Ногой наговорил на Бориса Годунова, что тот не является ко двору, притворяясь больным, после того, как Иван отколотил его жезлом. Царь прибыл к Борису, который показал ему свои раны и заволоки, сделанные врачом. Тогда царь Иван приказал сделать заволоки на руках и груди тестя, совершенно здорового. Женившись на Марии Ногой, Иван вскоре не взлюбил ее, хотя она уже была беременна. Он задумал жениться на иностранной принцессе царской крови. Англичанин-медик сообщил ему, что у английской королевы есть родственница Мария Гастингс, графиня Гоптингтонгская. Иван отправил в Лондон дворянина Федора Писемского узнать о невесте, поговорить с королевой и изъявить желание от имени царя заключить союз с Англией. Условием брака было то, чтобы супруга царя приняла греческую веру и чтобы все, приехавшие с ней, также последовали ее примеру. На случай, если бы королева заметила, что у царя уже есть жена, Писемский должен был сказать, что она не какая-нибудь царевна, а простая подданная, и для королевиной племянницы можно ее и прогнать. Писемский был принят с почестями, но королева на вопрос о невесте сказала, что она была недавно в оспе. Видеть ее и списывать портрета нельзя. И в мае 1583 года доставила послу случай увидеть невесту. Мария Гастингс, 30-летняя дева, сначала соблазнилась честью быть московской царицей, но когда услышала о злодеяниях Ивана, то наотрез отказалась от этой чести. Королева отпустила Писемского, а вместе с тем отправила послом к Ивану Жерома Боуса. Этот посол должен был объявить, что девица, на которой хотел жениться Иван, больна и притом не хочет переменять веры. Королева добивалась беспошлинной торговли для англичан, а царь хотел, чтобы Елизавета помогла ему завоевать Ливонию. Между тем мысль жениться на иностранке не оставляла царя. Он все разведывал, нет ли у английской королевы другой родственницы, с которой он мог бы вступить в брак. То было в конце 1583 года. Царь мечтал о женитьбе. Бедная женщина, носившая имя царицы и недавно родившая сына Дмитрия, каждый час трепетала за свою судьбу. Здоровье царя становилось все хуже. Развратная жизнь и свирепые страсти расстроили его. Ему только было 50 лет с небольшим, а он казался дряхлым стариком. В начале 1584 года открылась у него болезнь, гниение внутри, от него исходил отвратительный запах. Иноземные врачи расточали над ним свое искусство, по монастырям раздавались милостыни, по церквам велено молиться за больного царя. Суеверный Иван приглашал к себе знахарей. Их привозили из далекого севера. Помышляя о судьбе царства и находя, что Федор не способен царствовать, Иван придумывал способы устроить наследство и составлял завещание. Из близко стоявших к нему людей, кроме Бориса Годунова, были князь Иван Мстиславский, князь Петр Шуйский, Никита Романов, Богдан Бельский и дьяк Щелкалов. Все не любили Бориса Годунова, опасаясь, что он, как брат жены Федора, человек способный, овладеет один всем правлением. Сначала Иван составил завещание, в котором объявлял наследником Федора, а около него устраивал совет. В совете занимал место Борис Годунов. Потом Богдан Бельский настроил его против Годунова, и царь составил другое завещание. Оставляя престол полоумному Федору, он назначил правителем государства эрцгерцога Эрнеста, того самого, которого он хотел посадить на польский престол. Эрнест должен был получить в удел Тверь, Вологду и Углич, а если Федор умрет бездетным, то сделаться наследником престола. К этому располагало его уважение, какое он питал к знатности Габсбургского дома. Он считал членов его наследниками Римской империи, в которой родился сам Иисус Христос. Тайна этого завещания не была им открыта Борису, но ее знали бояре. Дьяк Щелкалов сообщил об этом Борису. Они вдвоем составили план уничтожить завещание, когда не станет Ивана. Так сообщает Лука Павлюс, бывший в Москве при Борисе, знавший хорошо русский язык и положение русских дел. Иван то молился, раздавал милостыни, приказывал кормить нищих и пленных, выпускал из темниц заключенных, то опять порывался к необузданности. Но болезнь брала свое, и он опять начинал каяться и молиться. Была половина марта. Иван с трудом мог ходить. 15 марта он приказал нести себя в палату, где лежали его сокровища. Там перебирал он драгоценные камни и определял достоинства каждого сообразно верованием, приписывая влияние на человека. Ему казалось, что его околдовали. Потом он воображал, что это колдовство было уже уничтожено другими средствами. Он то собирался умирать, то с уверенностью говорил, что будет жив. Между тем тело его покрывалось волдырями и ранами. Наступило 17 марта. Англичанин Горсей говорит, что это был день, в который, по предсказанию волхвов, его должна была постигнуть смерть. Чувствуя себя лучше, Иван послал Бельского объявить колдунам, предсказавшим смерть, что он зароет их живьем или сожжет за ложное предсказание. «Не гневайся, боярин», — отвечали волхвы, — «день только что наступил, а кончится он солнечным закатом». Около третьего часа царь отправился в баню. Мылся с удовольствием, там его тешили песнями. После бани его усадили на постели. Он велел подать шахматы. Сам стал расставлять их, никак не мог поставить короля на место и в это время упал. Поднялся крик. Кто бежал за водкой, кто за водой, кто за врачами и духовенством? Явились врачи. Начали растирать его. Явился митрополит и наскоро совершил обряд пострижения, нарекая Иоанна Ионою. Но царь уже был бездыханен. Ударили в колокол на исход души. Народ заволновался, толпа бросилась в Кремль. Борис приказал затворить ворота. На третий день тело царя Ивана Васильевича было предано погребению в Архангельском соборе, рядом с могилой убитого им сына. Имя Грозного осталось за ним в истории и в народной памяти.